Один из способов многокрасочной литографии, репродукция произведений живописи, напечатанные таким способом. Ташистская картина – картина, выполненная в духе ташизма, одной из разновидностей абстракционизма, в которой цветные мазки имеют значение сами по себе, вне зависимости от мотива или сюжета картины. Новый роман – течение во французской литературе, захватившее в основном период середины 50-х до конца 60-х годов. Новороманисты стремились разработать эстетику романа, которая соответствовала бы требованиям времени. В связи с этим осуществили разрыв с устаревшим, каким казалось, реализмом. По существу, представители этого течения отказывали писателю в праве на обобщение, ограничиваясь лишь данными его личного опыта, а также на проникновение в управляющее развитием общества закономерности, которые считали непознаваемыми. В своих романах существенным образом обновили технику письма, создали новые приемы изображения действительности и изучения психики человека. Наиболее значительные писатели нового романа – Мишель Бетор, родился в 1926 году, Натали Сарот, родилась в 1902 году, Клод Симон, в 1913 году, Ален Робгрие, в 1922 году, некоторые произведения которых переведены на русский язык. Мне бы очень хотелось понять и восхититься, не быть реакционером. Нет, не получается. Я в сомнении, ищу обоснований. Параллелизм между моим творчеством, моей жизнью и живописью внезапно оборвался. Чья тут вина, живописи или моя? Нет смысла задумываться над этим. Нужно идти своим путем, не стезая себя вопросами. Это-то я и пытаюсь делать. Но все чаще и чаще, приступая к новому роману, я невольно начинаю сомневаться. Не хотелось бы повторять себя. Но еще меньше хочется заставлять себя гнать страницы из принципа. Вламинг одной фразой и насмешливой улыбкой отмел всю абстрактную живопись. Но я не убежден, что в глубине души он не испытывает некоторых сомнений. Бернар Бюфе не менее категоричен, хотя ему всего лишь 32 года. Примечание. Бюфе Бернар родился в 1928 году, французский художник-гравер. А вот я в 58 куда менее уверен в себе, в своей правоте. До такой степени не уверен, что припоминаю, чтобы убедить себя, своих предшественников, и думаю, а был ли среди них хоть один, способный понять все до конца. И дело вовсе не в том, чтобы быть в струе, оставаться на поверхности. Я ведь сказал «понять», а не становиться потихоньку незаметно для себя чужим в мире, который непрестанно обновляется от самых-самых основ. Не слишком ли тщеславно такое желание? Что ж, возможно. Но в любом случае мне не остается ничего другого, как плестись потихонечку своей дорогой, не спрашивая, куда она ведет. В 10 лет, когда я прислуживал при Мессе, я каждый день новыми глазами смотрел на богато расшитый алтарный покров, весь в пышных узорах, и всякий раз видел в них иные образы и даже какие-то небывалые лица. И после стольких лет некоторые из этих образов еще и сейчас запечатлены на сетчатке моего глаза. То же самое было, когда я смотрел на потрескавшийся потолок с черными пятнами раздавленных мух, или любовался камнями со странными прожилками, или просто сидел над прудом, а вечерний ветерок рябил отражение облаков. Вчера вечером один знаток живописи заявил по телевизору, что именно такое происходит с ним, когда по утрам он созерцает свою любимую абстрактную картину висящую над кроватью.